Часть четвертая. Теплым и пасмурным августовским днем 1969 года по узкой дороге вдоль побережья одного из Сёрландских островов, примечание Сёрланд, традиционное название Южной Норвегии, конец примечания, мелькая между садов и холмов, лугов и рощиц, то взбираясь на пригорок, то ныряя в долину, то петляя по крутым поворотам, то скрываясь среди деревьев, как в зеленом туннеле, то вылетая навстречу морю, ехал автобус. Он принадлежал арендальскому пароходству и был, как остальные автобусы пароходства, его цветов – светло- и темно-коричневого. Автобус переехал через мост, свернул к заливу и, мигнув правым поворотником, остановился у обочины. Дверь открылась, и из автобуса высадилось небольшое семейство. Отец, высокий и стройный, в белой рубашке и тиреленовых брюках, нес два чемодана. Мать в бежевом пальто и голубой косынке поверх длинных волос одной рукой толкала детскую коляску, а другой вела за руку маленького мальчика. Автобус поехал дальше, а его жирный темно-серый выхлопной дым еще висел над асфальтом. «Дальше придется пешком», — сказал отец. «Сможешь, Ингве?» — спросила мать у мальчика. Тот кивнул, конечно. Он был 4,5 лет, со светлыми, почти белыми волосами и смуглой после долгого лета кожей. Его брат, всего 8 месяцев от роду, таращился из коляски на небо, не ведая, где он очутился и куда его теперь везут. Семейство медленно поднималось в гору. Гравийная дорога после проливного дождя была сплошь в больших и маленьких лужах. По обе стороны тянулись поля. За ними, метрах в 500, начинался лес. Он спускался к берегу, покрытому каменными валунами. Низкорослые деревья пригибались к земле, словно придавленные морским ветром. Справа показался недавно возведенный дом. Никакой другой застройки рядом не было. Коляска поскрипывала пружинами. Убаюканный чудесным покачиванием младенец вскоре закрыл глаза. Отец с коротко стриженными темными волосами и густой черной бородой опустил один из чемоданов на землю и отер ладонью вспотевший лоб. «Жуткая духота», — сказал он. «Да», — согласилась мать. «Ближе к морю, наверное, будет посвежее». «Будем надеяться», — сказал отец и снова взялся за чемодан. Это по тем временам самое обыкновенное семейство. Родители, молодые, как большинство тогдашних родителей. Двое детей, как было тогда почти у всех. Переехала из Осло, где прожила 5 лет, на Терресесгате, близ стадиона Бислет, на остров Трумею, где для них возводился дом в новом поселке. В ожидании достройки семье предстояло пожить в стареньком съемном коттедже на территории кемпинга Хове. Отец семейства учился в Осло по специальности английский и норвежский язык, подрабатывая ночным сторожем. Его жена ходила в фельдшерскую школу при Ульвольском госпитале. Еще не закончив курса, он подал заявление и был принят учителем в Ролигхеденскую среднюю школу, а она получила работу в санатории Кокке-Плассен для нервнобольных. Они встретились в Кристиансане, когда обоим было 17, в 19 она забеременела, а в 20 они поженились, сыграв свадьбу на Вестлундском хуторе, где она выросла. Из его родни никто на этой свадьбе не присутствовал, и хотя на всех тогдашних фотографиях он улыбается, но словно бы окружен одиночеством, и среди сестер и братьев невесты, ее теток и дядьев, кузин и кузенов сразу выделяется как чужой. Сейчас им по 24 года, и настоящая жизнь для них только начинается. Впереди у них своя работа, свой дом, свои дети. Их двое, они вместе, и будущее, которое их ждет, принадлежит им. Разве нет? Они родились в один и тот же год, в 44-м, и принадлежали к первому послевоенному поколению норвежцев, вступившему в совсем новое общество, во многом построенное по плановой системе. В 50-е годы все в стране было организовано по-новому. Создана система школьного образования, система здравоохранения, социального обеспечения, система транспорта, а главное, система производства и управления. И централизованный характер этой новой системы очень скоро отразился на образе жизни населения. Ее отец родился в начале 20 века в Сёрбёвоге. Он был крестьянином с маленького хутора в округе Итре-Согн, где прошло и ее детство, и не имел никакого образования. Дед по отцу происходил с одного из ближних островов, там же, по-видимому, жили его отец и дед. Мать была из йольстерских крестьян с хутора в 10 милях от Сёрбёвога. Она также не имела образования, и ее предки упоминаются в приходских книгах Йольстера, начиная с XVI века. Глава семейства стоял в социальной иерархии на ступеньку выше, поскольку и его отец, и дядья уже имели гимназическое образование. Но они тоже всю жизнь провели там же, где их родители, то есть в Кристиансене. Его мать, не имевшая среднего образования, родилась в Осгорстранне. Ее отец служил лоцманом. Были в ее роду и полицейские. Встретив будущего мужа, она переехала с ним в его родной город. Так тогда было принято. Перемены, произошедшие в 50-е и 60-е годы, произвели настоящую революцию, только без революционного насилия и прочих безумств. Дети рыбаков и бедных крестьян, рабочих и приказчиков не только пооканчивали университеты и стали учителями и психологами, историками и соцработниками, но многие из них еще и расселились по стране далеко от тех мест, откуда вели свой род. В их глазах это выглядело совершенно естественным, что, конечно, многое говорит о духе времени. Дух времени приходит извне, но действует изнутри. Перед ним все равны, но у каждого он проявляется по-своему. Этой молодой матери эпохи 60-х сама мысль выйти за парня с соседнего хутора и провести там всю оставшуюся жизнь показалась бы дикой. Ей хотелось вырваться на волю, хотелось своей собственной жизни. Того же хотели ее братья и сестры, и точно так же обстояло дело в каждой семье по всей стране. Но почему они все этого захотели? Откуда вдруг взялось такое страстное устремление? Да откуда вообще берется новое? В ее роду подобных прецедентов не бывало. Единственным, кто уехал из родных мест, был дядя Магнус. Он отправился в Америку, спасаясь от нищеты, но и там долгое время продолжал вести жизнь, почти неотличимую от той, какую вел у себя в Вестлоне. У молодого отца эпохи 60-х все обстояло несколько иначе. В его семье получить образование считалось само собой разумеющимся, но не жениться на крестьянской дочке из Вестлона и не поселиться в типовом поселке близ заштатного городка в Сёрлоне. И вот они идут теплым пасмурным августовским днем по дороге, направляясь к своему новому дому. Он, волоча два тяжеленных чемодана до отказа набитой одеждой по моде 60-х, она, толкая перед собой детскую коляску 60-х годов, с младенцем, одетым в детские вещи 60-х, то есть во все белое и украшенное кружавчиками. А посередине между матерью и отцом, в развалочку, весело топает, с любопытством оглядываясь по сторонам, весь в радостном ожидании их старший сынишка Ингве. Они перешли долину, миновали протянувшийся впереди лесок, подошли к открытым воротам кемпинга и вступили на его территорию. Справа от них находилась авторемонтная мастерская, принадлежащая некоему Врольсену. Слева большие деревянные красные бараки, расположенные вокруг широкой незаасфальтированной площадки, за которой начинался сосновый бор. К востоку от лагеря, в километре от него, стояла каменная Трюмейская церковь 1150 года, но отдельные ее части были и того старше, по-видимому, одна из древнейших церквей в Норвегии. Она стояла на вершине холма и с незапамятных времен служила ориентиром для проходящих мимо кораблей, отмеченным на всех мореходных картах. На Мердю, маленьком островке в Шхерах, сохранился шкиперский двор, как память о славных временах XVIII и XIX веков. когда здесь процветала морская торговля, главным образом лесом. На экскурсиях в музее Аустагдера школьникам показывали старинные голландские и китайские вещи тех и даже более ранних лет. На Трумею встречались необычные чужеземные растения, их завезли сюда корабли, что сливали здесь балластную воду. А если вы ходили в школу на Трумею, то узнавали, что картофель в Норвегии впервые начали разводить именно здесь. Остров неоднократно упоминается в королевских сагах Снорри Стурлусона. В земле местных полей и лугов лежат наконечники копий каменного века, а на пляжах среди прибрежной гальки попадаются древние окаменелости. Но сейчас, когда вновь прибывшее семейство со всем своим скарбом медленно шло по открытой местности, на всем, что их окружало, лежал отпечаток отнюдь не X, XIII, XVII или XIX века, а Второй мировой. Во время войны здесь стояли немцы, бараки и многие дома были построены при них. В лесу оставались каменные бункеры, совершенно целые, а на вершинах утесов над морем артиллерийские батареи. В окрестностях имелся даже старый немецкий аэродром. Дом, в котором семье предстояло жить в первый год, стоял посреди леса, деревянный, с красными стенами и белыми наличниками. С моря, которого отсюда нельзя было видеть, хотя до него было всего полкилометра, доносился ровный шум прибоя. Пахло лесом и солью. Отец поставил на землю чемоданы, достал ключи и отпер дверь. Внутри оказалась прихожая, кухня, гостиная с дровяной печью, ванная комната, служившая также и прачечной, на втором этаже три спальни. Стены были неутепленные, кухня самая простая. Ни телефона, ни посудомоечной машины, ни телевизора, ничего этого не было. «Ну, вот мы и дома», — сказал отец, занося чемоданы в одну из спален. Ингве понесся от окна к окну, чтобы выглянуть из каждого, а мать поставила коляску со спящим младенцем на крыльце. «Ничего из этого я, конечно же, не помню». «Отождествить себя самого с младенцем на сделанные родителями фотографии просто невозможно». То есть это до такой степени трудно, что как-то даже язык не поворачивается сказать «я» про маленькое существо, лежащее, допустим, на пеленальном столике с неожиданно красным сморщенным личиком и растопыренными ручками и ножками, заходящиеся в крики, причин которого никто уже не вспомнит, или, например, на меховом коврике в белой пижамке, тоже красная, с большими черными, чуть косящими глазами. Неужели это создание и есть тот, кто все это пишет теперь в Мальмё? И неужели вот это создание то же самое существо, что и тот 40-летний мужчина, который сейчас, хмурым сентябрьским днем, сидя за письменным столом в Мальмё, под звуки уличного шума и завывания ветра в старых вентиляционных трубах, пишет эти слова? А еще 40 лет спустя он же будет горбатым, трясущимся старикашкой, доживающим век в каком-нибудь доме престарелых посреди шведских лесов. Не говоря уже про мертвое тело, которое когда-нибудь положат на стол в морге. Про него также будут говорить Карл Уве. Ну, разве это не поразительно, что одно и то же простое имя охватывает их всех, и зародыш в чреве матери – и младенца на пеленальном столике, и 40-летнего мужчину за компьютером, и старика в кресле, и труп на столе в морге. Разве не правильнее было бы называть их разными именами, коль скоро их личность и самовосприятие до такой степени различаются? Зародыш, например, звать Йонсом Уве, младенца – Нилсом Уве, мальчика от 5 до 10 лет – Пером Уве, с 10 до 12 – Гейром Уве, подростка 13-17 лет – Куртом Уве, парня 17-23 лет – Юном Уве, с 23 до 30 – Туром Уве, 30-40-летнего мужчину – Карлом Уве и так далее, и так далее. Тогда первая часть имени уточняла бы принадлежность к определенной возрастной ступени, Вторая напоминала бы, что речь идет об одной и той же личности, а фамилия указывала на семейное происхождение. Нет, о том времени я ничегошеньки не помню. Даже не знаю, в каком доме мы жили, хотя папа однажды мне его показал. Все, что мне известно об этом времени, я знаю по рассказам родителей и фотографиям. В ту зиму снегу навалило несколько метров, как это бывает в Сёрланне, и дорога к нашему дому превратилась в узкое ущелье. Вот Ингве катит коляску, в которой я лежу. На ногах у него коротенькие лыжи, и он улыбается, глядя на фотографа. Вот он стоит в комнате и показывает на меня пальцем, или я стою один, держась за перильцы кроватки. Я называл его Эйя, это было мое первое слово. Один только он, как мне потом рассказывали, и понимал, что я говорю, и переводил мои слова маме и папе. Я знаю также, что Ингве звонил в соседние дома и спрашивал, есть ли там дети. Эту историю любила рассказывать бабушка. «А тут есть дети?» — говорила она детским голоском и принималась смеяться. «Еще я знаю про то, что как-то упал с лестницы. У меня случилось что-то вроде шока, я перестал дышать, весь посинел, начались судороги, так что мама, схватив меня в охапку, бросилась к соседям, у которых был телефон. Она подумала, что это эпилепсия, но, к счастью, она ошиблась, все обошлось». Еще я знаю, что папе нравилось работать в школе. Он был хорошим учителем и как-то ходил со своим классом в горы. У нас остались фотографии той экскурсии. Папа на них молодой и веселый, в окружении подростков, одетых в мягком стиле, таком характерном для начала 70-х. Вязаные свитера, широкие штаны, резиновые сапоги. Волосы у всех были длинные, но без начеса, как в 60-е годы, а мягко не спадающие на плечи, обрамляя нежные отроческие лица. Мама как-то сказала, что в то время отец, видимо, был счастливее всего. Есть еще фотографии, на которых сняты я, Ингве и бабушка. Две, где мы с Ингве стоим на берегу замерзшего озера, оба в свободных свитерах, связанных бабушкой, мой горчичного цвета с коричневым рисунком, и две, сделанные у бабушки с дедушкой на веранде. На одной она прижалась ко мне щека к щеке, на дворе осень, небо синее, солнце стоит низко, мы с ней глядим вдаль на Кристиансен. На этом снимке мне года 2-3.